раз — нету. Егорка, который уже обшарил все углы, тоже вернулся ни с чем. На вопросительный взгляд Ивана лишь покачал плечами. Денщик и сам не понимал, куда могла деться эта ягоза. «Поехали!» — решительно бросил Самойлов. Ясно было, что в обители воспитанницы нет, иначе бы она уже давно объявилась и сама. Дома Лизы тоже не оказалось. Хозяйка, что сдавала им комнаты, сказала, что как уехали они в прошлую пятницу, так комнаты и стоят пустыми. Почуяв неладное, Иван даже переодеваться не стал. Теперь уже лошади не понадобятся. Надо пешком идти, расспрашивать прохожих. Может, видел кто? Хотя ничего приметного в Лизавете не было. Разве глазища любопытные? Да кто на них внимание обратит? Вот уже битый час приставали они к прохожим, торговцам, попрошайкам. Все без толку. Никто девочки не видел. Вдруг Ивана окликнул молодой женский голос. «Здравствуйте. Вы меня не помните?» Он обернулся и увидел девицу в чепце. Лицо ее расплылось в радостной улыбке. И тут прошлое снова накатило. Но только будто и не с ним все это было. Вожжов, Флинелли, семейство Белозеровых. Да, перед ним стояла Варенькина горничная. Та самая, что обдала его помоями, когда он, страдая от ревности, бродил под окнами дома любимой. «Помню, конечно», — улыбнулся в ответ Иван. В другой раз он наверняка расспросил бы ее о судьбе любимой, но сейчас другая судьба занимала все его мысли. «Честь имею!» — он развернулся и продолжил поиски Лизы. Егорка последовал за ним. Уже никакой надежды не оставалось, как вдруг они увидели юродивого. «Скажи, божий человек, девочку видел, малую такую?» — спросил у него Егорка. «Захлопнулась золотая дверка за пташкой малой!» — бессвязно забормотал полоумный. «Ты говори толком, коли знаешь!» «А то за тобой другая дверца захлопнется», — пригрозил Иван. Мужичонка замахал руками, скривил лицо и картинно запричитал. «Ой, напугал, нечестивец!» «Да погоди ты, сгинет дитя-то!» — просительно произнес Егорка. «Коли знаешь, скажи!» Юродивый замычал и принялся тыкать в дом, что стоял через дорогу. Это был особняк князя Меньшикова. Егорка с Иваном переглянулись, но делать нечего. Это была единственная ниточка, не зацепиться за которую они не могли. Оба кинулись к парадному подъезду. Воистину, пути Господни неисповедимы. Как Лиза, деревенская девчонка, могла очутиться во дворце Светлейшего? Конечно, Лизавета, услышав конское ржание в монастырском дворе, подумала, что ее Ванюша наконец вспомнил о ней и вернулся. Обещал, что на пару дней отлучится, а сам уже неделю не приезжал. Неспокойно было у девчушки на сердце. Представить, что Ванюша оставил ее в монастыре навсегда, отказался от нее, она не могла. Уж больно сильно он к ней привязался, она это видела. Да и не в тягость она ему. Ведь не бездельничает каждый день на хозяйстве, а если выпадет свободная минутка, опять же, грамоте обучается. Ни жены никакой не надобно, ни прислуги. Совсем они с Егором справляются, Иван без них пропал бы. О другом переживала Лиза. Ну а как с ним самим что-то случилось? Служба-то у него вон какая опасная. Бурная фантазия нарисовала ей ужасающую картину. Лежит ее Ванюша сейчас на квартире раненый, а Егорка за ней послать забыл. Затрепетало сердце у птахи, вот и решилась пешком без спросу до дому дойти. Ясное дело, что матушка без Ивана не отпустит. Лизавета, конечно, выходила до этого одна в город. На базар или на ярмарку, а то в книжную лавку или к лекарю бегала. Да далеко от дома не отлучалась. А потому незнакомые улицы были ей в диковину. Она рассматривала вензеля над тяжелыми дубовыми дверями, балконы да замысловатые резные узоры на ставнях. Большой город пугал ее, а тут еще юродивый запричитал протяжно так. «А вот полетела пташка малая, да в золотую клетку попала!» Лиза перекрестилась и прибавила шагу, оглядываясь на него. И не заметила летевшей во весь опор кареты. Это было чудо, что лошади, встав на дыбы, не сбили ее. Еще мгновение и не избежать беды. Но все же окончилось все не так благополучно. От страха Лиза упала на булыжную мостовую и ушиблась головой. Уже проваливаясь в темноту, она увидела лицо мальчика. Ей показалось, что это ангел спустился с небес и зовет ее с собой. «Ее надо привести во дворец!» Это были последние слова, что услышала девочка перед тем, как потерять сознание. «Ваше высочество, боюсь, нельзя!» — попытался оградить наследника от неразумного поступка воспитатель. «А я говорю, взять с собой!» — — настаивал Петр. Разумеется, придворный этикет не позволял таких вольностей, но ослушаться никто из придворных, сопровождавших царевича, не осмелился. Девочку отнесли в карету и повезли во дворец. Вот так Лиза и оказалась в покоях Меньшикова. Очнулась она на роскошной кровати в большой комнате. На окнах висели затейливые шторы. Она взглянула вверх, но потолка не увидела. Точно такой же шелк с невероятно красивым узором прикрывал ее ложе. Покой ее охраняли рыцари в доспехах. Таких показывал ей Ванюша на картинках в древней книге. Лиза никак не могла взять в толк, снится ей все это или нет. Если нет, то как она оказалась среди всей этой роскоши? Девочка откинула одеяло и увидела, что на нее надета рубашка с вышитыми кружевными манжетами. Голова закружилась. Лиза провела рукой по ссадине на затылке и покосилась на столик. Там стояла чаша с разными диковинными фруктами. Соскочив с кровати, она подбежала к столику и, подняв виноградную гроздь, долго разглядывала невиданное лакомство. Так и не решившись его попробовать, она положила виноград на место и взяла яблоко. Откусила, но в этот момент послышался шум приближавшихся шагов. Лиза вернула яблоко на место и шмыгнула обратно в постель. Двери в покое отворились, и в комнату по скользкому паркету вкатился мальчик лет 11. Мальчик улыбнулся и присел на край кровати, и участливо спросил. «Ну, как ты?» «Ваше высочество, не положено!» — зашептали придворные, что столпились в дверях. «Не положено! Так нельзя, ваше высочество!» Лиза покосилась на озабоченные лица придворных. Благодушное настроение царевича мигом изменилось. Он схватил подушку с кровати и замахнулся ею, и закричал на своих воспитателей: «Да пошли вон!»